Неужели умер? Он еще никогда в жизни вот так реально не ощущал смерть. «Вы уже здесь?» Сафронов обернулся. Перед ним стояла Лида. «Вот хорошо», — обрадовался Сафронов, взял сестру под руку и увлек в коридор. «Гридину плохо, что-то нужно делать. Сейчас посмотрю назначение. Камфора, 2 кубика, при необходимости кислород». Лида пошла за шприцем, а Сафронов взял кислородную подушку. «А где ланолин?» — спросил он, когда Лида возвратилась в палату. «Можно через влажную марлю». «Нет уж, лучше с ланолином», — настаивал Сафронов, помня о своей ошибке. Лида сделала укол. Раненый повел головой, поблагодарил, и Сафронов по-доброму позавидовал сестре. «Давайте-ка подышим», — предложил он, поднося к лицу больного шланг. «Гусыня!» — чуть заметно улыбнулся Михаил Алексеевич, кося с глазами на подушку, шипит и шею вытягивает. «Он еще шутит», — удивился Сафронов. «Здравствуйте!» У кровати стояла дежурная сестра Вероника. «Здравствуйте!» — Сафронов повернулся к Лиде. «Теперь спать идите. Что-то не хочется. Надо вам завтра дежурить. Можно я еще побуду?» Сафронов молча пожал плечами. Михаил Алексеевич уснул. В дальнем углу кто-то постановал, и нянечка время от времени успокаивала его. «Оно ничего, оно пройдет, потерпеть надо». Лида взяла Михаила Алексеевича за руку, и глаза ее округлились. «Пульс пропал! Камфору давайте, кофеин, ну и еще!» Сафронов тут же поймал себя на том, что сам не знает, что еще следует сделать. Лида откинула одеяло. «Кровотечение! Быстрее, за каталкой!» Влетела Вероника со шприцем, сделала укол и исчезла. Дежурная нянечка привезла каталку, и Лида стала подбинтовывать ногу у больного. «Надо как можно туже», — попросила она Сафронова. «Вы же мужчина!» Михаила Алексеевича ввезли в перевязочную, переложили на стол. Лида наладила систему и приступила к переливанию крови. В перевязочную быстро вошла Варвара Никитична, взяла больного за руку, прощупала пульс. «Все нормально», — сказала она спокойно. «Пульс появился. Давайте лангет снимать». И пошла в предоперационную комнату мыть руки. После операции Варвара Никитична пригласила Сафронова в ординаторскую. «Ну что ж», — произнесла она, усаживаясь за стол и предлагая Сафронову место напротив, — «тонкостям врачевания вы еще обучитесь. Практика придет со временем». Сафронов пожал плечами. «Сестра у вас прекрасная. Лидочка-то, Лидочка золото». И Варвара Никитична так взглянула на Сафронова, что он покраснел и поспешил уйти. Глава 22. Весна набирала силу. На первых проталинах зазеленела прошлогодняя трава, подсохли тропинки и дороги. И слушатели увидели, какой пыльный и неустроенный этот городишко Ленск. Но не успели они привыкнуть к этому открытию, как увидели красочный мир в шелесте листвы и зелени трав. Но все это было там, за окнами, в другой жизни. Рядом с казармой был городской парк. Оттуда по вечерам слышалась музыка, и чем веселее музыка, тем тоскливее на душе у парней. «Извела меня кручина, подколодная змея», — чуть слышно начинает Гроссман. Все слушают и молчат. И, получив это молчаливое согласие, Гроссман повышает голос. «Догорай, гори, моя лучина, догорю с тобой и я». Как общий вздох десяток голосов. «Догорай, гори, моя лучина, догорю с тобой и я». Поют все. Даже безголосый Штукин, оттопыривая губы, повторяет слова хрипловато и осторожно. «То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит». Песню поддерживают соседи. шестой, четвертый взводы —